Но наши заклятые друзья-англичане говорили, что турки куда-то там опаздывают. Хочешь сказать, что еще не все подошли, но в Варне больше никого не было? А если эти пароходы с десантом находятся в Константинополе и пойдут прямо сюда, не заходя в Варну? Да, такое возможно. Командир, надо на разведку слетать. До Константинополя и обратно. Даже если они уже вышли из Босфора и идут в Одессу, то я их все равно обнаружу. Давай сначала поглядим и послушаем, что на этом СР и Джедид творится. Может, еще что выяснится. Однако узнать что-либо важное на турецком пароходо-фрегате не удалось. Разговоры велись о чем угодно, но только не о том, что меня интересовало. Поняв, что здесь ловить больше нечего, отправил Ганса в автономный полет. Информация очень важная и нуждается в проверке. Вскоре Ганс вышел на связь. И я понял, что ситуация гораздо хуже, чем представлялось раньше. «Командир, информация подтвердилась. Обнаружил группу турецких судов. Уже прошли траверс устья Днестровского лимана и идут курсом на Одесский залив. Если сохранят скорость, то к утру должны быть здесь. Три парохода фрегата «Колесника» и 18 небольших парусников – «Филюги» и «Шебеки». На парусниках большое количество людей. На палубах 1356 человек, но кто-то может быть еще и под палубой. «Ганс, дай картинку получше. Мне надо парохода фрегата как следует рассмотреть». «Принято». АДМ начал снижаться, и Ганс передал мне четкое изображение головного парохода. Классический однотрубный пароходо-фрегат «Колесник», но чуть поменьше, чем угробленный нами возле Пицунды. Вооружение – два бомбических орудия «Пескана» и 8 24-фунтовок. Солдат на палубе не видно, значит, весь десант находится на парусниках. Шлепает плицами по воде, торопится в Одессу. Снижаемся. На борту название турецкой вязью – «Карпас». А вот это новость. На всякий случай запрашиваю Ганса на поиск в базе данных, и он подтверждает, что такого корабля у турок не было. Причем видно, что пароходик далеко не новый. Видно, англичане подбросили своим верным вассалам с барского плеча. Нехорошие подозрения усиливаются. Снижаемся еще больше, чтобы посмотреть осадку. 11 футов с небольшим, то есть чуть меньше 3,5 метров. Кое-что начинает проясняться. Теперь проверим два других. Но Мизрак и Мельтем особо от своего собрата не отличаются. Такие же видавшие виды однотрубные колесники с аналогичным вооружением. Вот и выяснили, на какой козырь рассчитывает адмирал Дандес. «Ганс, давай обратно. Все ясно. Должен признать, задумано неплохо». «Что именно, командир?» «Здесь одна мелочь, которая может подойти чуть ли не вплотную к берегу. У пароходов-фрегатов тоже осадка небольшая, поэтому они могут работать на мелководье. Даже если коснуться грунта, для колесников это не очень опасно. Дальше понятно? Хочешь сказать, что эта банда может сходу рвануть к берегу возле пересыпи, а пароходы-фрегаты будут поддерживать высадку своей артиллерией, зайдя на мелководье?» «Именно. Поэтому ЭСР и Джедид сейчас появился». То ли успел прийти в Варну раньше, то ли турки сначала его одного послали разузнать на месте, что к чему. И его осадка тоже позволяет работать на мелководье возле пересыпи. В любом случае, к утру эта банда, как ты верно выразился, должна быть здесь. «Командир, дело пахнет керосином». «А я о чем говорю? У нас англичане и французы попытались высадить десант своими силами. Сейчас же французы отморозились, а одних англичан для этого дела не хватит. Вот и напрягли турок. Причем, похоже, что и французов не поставили в известность. Союзнички хреновы!» Ганс остался присматривать за противником, а я первым делом вызвал к себе Шахурина. Придется переделывать планы на ходу, но деваться некуда. Шахурин хоть и удивился столь позднему вызову, но отставной офицер понимал, что среди ночи по пустякам звать не будут. «Юрий Александрович, доброй ночи. Вызывали?» «Доброй ночи, Иван Андреевич. Вызывал. Только новости не совсем добрые. Получена информация, что сейчас возле Одессы находится не весь флот неприятеля. Должны быть еще три турецких парохода-фрегата и десятка-два разной парусной турецкой мелочи с десантом на борту. Не позднее завтрашнего дня они должны быть здесь. Это в корне меняет обстановку». «Юрий Александрович, я в морских делах не силен. Чего можно ожидать?» «До сих пор мы рассматривали возможность высадки десанта только из числа судовых команд. Хоть у англичан и есть на борту подразделения морской пехоты, но их немного. И они выполняют больше полицейские функции. А матрос с ружьем, высаженный на берег, это еще не пехотинец. Сейчас же сюда направляется порядка 2000 турецких аскеров, привыкших воевать на суше. И это не зам, регулярная армия, а не башибузуки. которые привыкли грабить, а не воевать. А поскольку десант находится на небольших мелкосидячих судах, то он может быть быстро доставлен на берег без посадки в шлюпке. Турецкие пароходы-фрегаты имеют небольшую осадку и могут действовать на мелководье, прикрывая высадку десанта. Теперь понятно? Очень даже понятно, Юрий Александрович. Известно, где намечается высадка? Возле пересыпи. Там обширное мелководье и крупные корабли не могут подойти на пушечный выстрел. Поэтому и береговых батарей там нет. Место для высадки десанта очень удобное. И неприятель об этом знает. Юрий Александрович, если позволите, выскажу свои соображения как артиллерист. Буду весьма признателен, Иван Андреевич. У вас опыт в практическом применении артиллерии многократно больше, чем у меня. Хорошо, что заранее подготовили позиции возле пересыпи для наших пушек. Раз намечается высадка на другой стороне Одессы, то держать 4 наших орудия на мысе Ланжерон нет смысла. 2 оставляем на Ланжероне, 2 срочно перебрасываем на пересып вместе с дальномером. Берем на пересып, помимо фугасных снарядов, все картечные заряды, сколько есть. На Ланжероне они не понадобятся, если высадка будет на пересыпе. Также нам потребуется прикрытие из наших конных егерей. Как раз удобный случай опробовать в деле ваше изобретение – пулеметы. Если турки подойдут к берегу достаточно близко, то пароходы-фрегаты не смогут вести огонь из опасения задеть своих. Вот тут наши егеря их и встретят. Пока неприятель не успел высадиться на берег и скученно расположен на палубе, пулеметы должны собрать богатую жатву. А там и войска одесского гарнизона помогут. Я же, с вашего позволения, буду находиться на пересыпе и лично займусь этими турецкими пароходов-фрегатами. На Ланжероне без меня управятся. Павел Артемьевич уже знает об изменении обстановки? Пока нет. Пошлю его предупредить. Не нужно. Я сейчас сам к нему отправлюсь. Обсудим, как лучше встретить дорогих гостей. Не волнуйтесь, Юрий Александрович. Армейские дела – наша епархия. Горцев на Кавказе били, а турки от них ничем не отличаются.